Он улыбался так несказанно нежно, немного плутовато и весело, совсем как в те дни, когда жил на земле. Кристин ничуть не изумилась. Смиренно, счастливо, полная надежд, смотрела она на него, ожидая, что же он скажет или сделает. Монах засмеялся ей и протянул ей старую, тяжелую кожаную рукавицу, потом повесил ее на лунный луч. Тут он заулыбался еще больше, кивнул ей и исчез. Часть вторая. Хюсабю. В самом начале Нового года к ним в Хюсабю приехали нежданные гости. Это были Лавранс, сын Бьоргюльфа, и старый Смит, сын Гюдлика из Довры. А с ними приехали еще двое каких-то господ, незнакомых Кристин. Но Эрленд был очень удивлен, увидев своего тестя в таком обществе. Это были господин Эрлинг, сын Виткюна из Гиски, и Бьярке, и Хафтур Греут с острова Гюдей. Эрленд не знал, что Лавранс знаком с ними. Однако господин Эрлинг объяснил, что они все встретились на Реумсдальском мысу. Он заседал там вместе с Лаврансом и Смидом в судилище шестерых, которое теперь разрешило, наконец, спор о наследстве между дальними наследниками Йона, сына Хаука. И вот они с Лаврансом случайно заговорили о Берлинде, и Эрлингу, у которого было какое-то дело в Нидоросе, пришло тогда на ум, что хорошо было бы заехать в Хюсабю и навестить его хозяев, если только Лавранс согласится присоединиться к нему и поплывет с ним на север. Смит, сын Гюдлейка, сказал со смехом, что он почти что сам пригласил себя участвовать в поездке. «Мне захотелось снова повидать нашу Кристин, прекраснейшую розу родной долины. А потом я еще подумал, что родственница моя Рагнфрид будет мне благодарна за то, что я не спускаю глаз с ее супруга. Какие такие важные совещания он замышляет со столь мудрыми и могущественными людьми. Да, моя Кристин, нынче зимой у твоего отца иные дела, чем разъезжать с нами по усадьбам да справлять Рождество, пока не наступит пост. Все эти годы мы сидели по своим дворам тихо и мирно и берегли каждый свою выгоду. Но теперь Лавранс хочет, чтоб все мы, королевские вассалы, жители долин, скакали толпой в Осло среди самой лютой зимы. Мы теперь будем в совете подавать советы знатным людям и охранять королевскую выгоду. По словам Лавранса, они там правят так скверно за бедного несовершеннолетнего ребенка. Господин Эрлинг выглядел озабоченным. Эрлинг приподнял брови. «Вы принимаете участие в этих совещаниях насчет большого съезда дружинников, тесть?» «Нет, нет», — сказал Лавранс. «Я, подобно другим королевским людям нашей местности, еду на собрание, раз уж нас вызвали туда». Но Смит, сын Гюдлейка, опять начал. «Ведь его-то сам Лавранс уговорил ехать. А Херстей на Искрюке, Тронда Еслинга, Гюдтормас Нейса и других, кто был, не желал ехать?»